Глава восьмая. Два чудесных спасения. Все были очень рады, когда корабль покинул, наконец, Драконий остров. Едва он вышел из залива, как подул попутный ветер, и ранним утром следующего дня они подошли к острову, который видели на горизонте с драконьего полета. На острове, низком и покрытым зеленью, обитали только кролики и дикие козы, но по развалинам каменных лачуг, старым черным кострищем, обломкам оружия и костей, они поняли, что еще недавно здесь жили люди. — Пираты потрудились, — сказал Каспиан. — Или дракон, — добавил Эдмунд. — Еще одну вещь они нашли на острове. Крохотную лодочку, лежавшую на песке у воды. Она была сделана из кожи, натянутой на плетеный каркас, и едва достигала в длину 4 футов. Весло ей было не под стать, и все решили, что ее изготовили для ребенка, или же этот остров когда-то населяли гномы. По размерам она вполне годилась для Рипи-Чипа, поэтому ее взяли на корабль, а остров назвали Горелым, и еще до полудня плыли от него. 5 дней ветер гнал корабль на юго-восток, и на пути не было ни островов, ни рыб, ни морских птиц. Потом целый день шел дождь. Юстас проиграл Рипи-Чипу 2 партии в шахматы и, рассердившись, снова стал таким, как прежде, а Эдмунд пожалел, что они не поехали в Америку. Тут Люси взглянула в кормовое окно и сказала: «Кажется, дождь кончился, а это что такое?» Все поднялись на ют и увидели, что дождь действительно кончился, а стоящий на вахте Дриниан пристально вглядывается в какой-то предмет. Точнее говоря, то был не предмет, а гряда гладких валунов, расположенных в 40 футах друг от друга. «Нет, это не камни», — произнес Дриниан. 5 минут назад их там не было. «Глядите, один исчез», — сказала Люси. «А вот появился новый», — добавил Эдмунд. «Поближе к ним», — заметил Юстас. «Ну и ну», — сказал Каспиан. «Кажется, эта штука движется сюда». «И гораздо быстрее нас», — откликнулся Дриниан. «Через 5 минут она догонит корабль». Все затаили дыхание. «Да и как не затаить, когда за вами по пятам гонится что-то неизвестное?» Но оказалось еще хуже, чем они ожидали. Внезапно у левого борта вынырнула страшная морда. Зеленая, в лиловых шишках, вроде лошади без ушей. Огромные глаза вполне могли видеть сквозь темную толщу воды. В разверстой пасти сверкал двойной ряд острых зубов. Голова раскачивалась на очень длинной шее, но поднималась выше, еще выше. И все поняли, что это не шея, а тело, и перед ними никто иной, как морской змей. Изгибы его длинного хвоста виднелись где-то позади и поднимались над водой через равные расстояния. Голова была уже выше мачты. Все схватились за шпаги, но шпагой до чудовища не достанешь. «Стреляй!» — скомандовал командир лучников, и на змея посыпались стрелы, но они лишь скользили по коже, словно по железу. Люди застыли, ожидая удара. Но удара не было. Змей взметнулся еще выше, за ярд от мачты, и стал спускаться с правой стороны борта не на переполненную людьми палубу, а в воду. так что корабль оказался словно под аркой, а арка эта уменьшалась и с правой стороны уже почти касалась борта. И тут Юстас, он изо всех сил старался наверстать потерянные, ибо дождь и шахматные неудачи отбросили его назад, впервые в жизни совершил геройский поступок. У него в руке была шпага, которую одолжил ему Каспиан. Когда змеиное тело оказалось совсем рядом, он вскочил на фальшборт и принялся его колоть. Он ничего этим не добился, только сломал вторую Каспианову шпагу, но для начала и это неплохо. Остальные бросились ему на помощь, но Рипичип пронзительно крикнул: «Не колите его!» Такой миролюбивый призыв в устах храброго мыша был столь непривычен, что, несмотря на опасность, все обернулись к нему. А Рипичип, завопив: «Толкайте его, толкайте!» взобрался на фальшборд перед самым змеем и, упершись меховой спинкой в огромную чешуйчатую спину, изо всех сил начал толкать ее. Немногие поняли сразу, что он задумал, и устремились ему на помощь. Но когда мгновение спустя голова морского змея снова появилась из воды у левого борта, все стало ясно. Чудовище петлей охватило корабль и теперь затягивало его. Если бы это удалось, от корабля остались бы одни щепки. И змей без труда выловил бы людей одного за другим. Единственный шанс на спасение состоял в том, чтобы как можно скорее сдвинуть петлю назад вдоль корабля и сбросить ее с кормы, или, что то же самое, протолкнуть корабль сквозь петлю, пока она не затянулась. Конечно, одному Рипичипу это было не легче, чем сдвинуть собор. Но он толкал змея, пока его самого, совсем обессиленного, не оттолкнули в сторону. Мгновение спустя вся корабельная команда, кроме Люси и сомлевшего Рипичипа, вытянулась двумя длинными рядами вдоль фальшбортов. Каждый упирался грудью в спину стоящего впереди, и общее усилие передавалось последнему человеку, упиравшемуся в змея. В течение первых тягостных минут, показавшихся часами, ничто на первый взгляд не менялось. Слышался хруст суставов, капал пот, раздавалось тяжелое хриплое дыхание. Потом все почувствовали, что корабль начал сдвигаться, а петля чуть дальше от мачты. Теперь надо было спешить. Все зависело от того, успеют ли они протолкнуть петлю над ютом, или она окажется слишком тугой. Ют был совсем рядом, а тело морского змея нависло так низко, что с десяток человек быстро забрались наверх, встали рядом и принялись толкать петлю. Дело пошло лучше, и надежда вспыхнула с новой силой, но тут же все вспомнили про высокую резную корму. «Топор!» — хрипло прокричал Каспиан. «Толкайте, толкайте, не останавливайтесь!» Услышав крик Каспиана с верхней палубы, Люси, которая знала, где что лежит, слетела вниз в трюм, схватила топор и бросилась по лестнице на ют. Но не успела она подняться, как раздался оглушительный треск, словно упало высокое дерево. То ли змея слишком сильно толкали, то ли он с дуру решил затянуть петлю потуже, но резная корма обломилась, корабль сильно тряхнула, и он оказался на свободе. Все так устали, что одна только Люси увидела в воде петлю морского змея, которая быстро уменьшалась и, наконец, исчезла. Позже Люси утверждала, хотя, конечно, ей могло и померещиться, что на морде змея появилась идиотская улыбка. Как бы там ни было, умным его не назовешь. Вместо того, чтобы преследовать корабль, он нырнул вместе с обломком кормы под воду, словно только и мечтал, что о деревянном хвосте. А корабль был уже далеко. Люди в повалку лежали на палубе, ох, и отдуваясь, и постепенно приходя в себя. Наконец они заговорили, потом засмеялись, а когда из трюма принесли бочонок вина, совсем развеселились и даже выпили за Юстаса, хотя он ничего толком не сделал, и за Репичипа. После этого плыли еще 3 дня и видели вокруг только море и небо. На 4-й день подул сильный северный ветер, море заволновалось, а после обеда началась настоящая буря, но как раз в это время по правому борту заметили землю. «Если ваше величество не возражает, — сказал Дринян, — попробуем подойти на веслах с подветренной стороны и переждем на острове непогоду». Каспиан согласился, все сели на весла, но только к вечеру добрались до острова. С наступлением сумерек вошли в небольшой залив и бросили якорь, но на берег сходить не стали. Проснувшись утром, они увидели перед собой зеленоватую воду и суровый остров, поднимавшийся вверх одинокой скалистой вершиной, над которой, гонимые из севера, проносились тучи. Мореплаватели спустили лодку, нагрузили ее пустыми бочками и поплыли к берегу. «В залив впадают 2 ручья, — сказал Каспиан, сидевший на корме. — Из какого будем брать воду?» «Не все ли равно? — отвечал Дринян. — По-моему, из того, что восточней, туда меньше грести». «Сейчас пойдет дождь, — сказала Люси. — Что правда, то правда, — сказал Эдмунд, ибо по лодке забарабанили капли. — Тогда поплывем к западному ручью. Там есть деревья, можно укрыться». «Правильно, — сказал Юстас, — чего зря мокнуть». Но Дринян упорно держал прежний курс. «Они правы, Дринян, — заметил Каспиан. — Давай-ка поворачивай к западу». «Как угодно, вашему величеству», — недовольно буркнул Дринян. Вчерашняя непогода доставила ему немало хлопот, да и не любил он, когда в его морские дела вмешивались несведущие люди. Все-таки он переменил курс. И, как впоследствии оказалось, правильно сделал. К тому времени, когда набрали воду, дождь прекратился, и Каспиан, Эдмунд, Юстас, Люси и Репичип решили взобраться на вершину холма, чтобы осмотреть окрестности. Идти сквозь жесткую траву и вереск было трудно, и, если не считать чаек, они никого не встретили. Добравшись до вершины, они обнаружили, что островок крохотный, не больше 20 акров. Море отсюда казалось огромнее пустыни, чем с палубы и даже с мачты. «Как все-таки глупо, Люси», — тихо сказал Юстас, глядя на восток. «Плыть, плыть и плыть, даже не зная, куда». Но говорил он скорее по старой привычке и вряд ли так думал. С севера по-прежнему дул сильный ветер, и на вершине холма было холодно. «Давайте спустимся другой дорогой», — предложила Люси, когда они собрались уходить. «Пройдем немного и выйдем к тому ручью, к которому плыл Дениан». Все согласились. И минут через 15 добрались до 2-го ручья. Там оказалось интереснее, чем они ожидали. Из маленького, но глубокого озерца, окруженного валунами, по узкому руслу тек к морю ручей. Ветра здесь не было, и все присели отдохнуть на большой валун, густо поросший вереском. Но один из них, то был Эдмунд, тут же вскочил. «Черт! Камни какие-то острые, — сказал он, нащупывая что-то в зарослях. — Ого! Да ведь это не камень, а рукоять меча, какая ржавая. Наверное, пролежала здесь много лет. Судя по виду, она из Нарнии, — — заметил Каспиан, подходя к Эдмунду. — Я тоже на чем-то сижу, — сказала Люси, — на чем-то тяжелом. Это оказалась заржавленная кольчуга. Тут все вскочили и на четвереньках принялись обшаривать густой вереск. Нашли шлем, кинжал и несколько монет, не полумесяцев из Тархистана, а полновесных нарнийских львов и дубов, таких же, какие можно увидеть на базаре у Бобровой Запруды или в Беруне. Может быть, только это и осталось от одного из наших лордов, — сказал Эдмунд. И я так думаю, — согласился Каспиан. Но от какого именно? На кинжале нет никаких знаков. Как он погиб? И как нам отомстить за его смерть? — добавил Риппи Чип. Эдмунд, единственный, кто читал детективные романы, погрузился тем временем в размышления. Тут что-то не так, — сказал он. Этот лорд погиб не в сражении. — Почему ты так думаешь? — спросил Каспиан. — Нет костей, — объяснил Эдмунд. — Если бы его убили, меч забрали бы, тело оставили. Здесь наоборот. Меч есть, а тела нету. — Его мог убить хищный зверь, — предположила Люси. — И умный, — сказал Эдмунд, — кольчугу снял. «А может, дракон?» — сказал Каспиан. «Ну уж нет», — уверенно сказал Юстас. «Дракон не снял бы, я-то знаю». «Пойдемте лучше отсюда», — сказала Люси. После того, как Эдмунд заговорил о костях, ей больше не хотелось здесь оставаться. «Как хочешь», — сказал Каспиан, поднимаясь. «А это все, я думаю, брать не стоит». Они обошли вокруг озера и остановились там, откуда вытекал ручей. Вода здесь была глубокая и чистая. В жаркий день кто-нибудь непременно захотел бы искупаться, и все захотели бы пить. Даже сейчас Юстас нагнулся к воде, чтобы зачерпнуть ее ладонями, как вдруг Риппи Чип и Люси закричали в один голос: «Смотри!» Так что он забыл о воде и оглянулся. Вода была такая прозрачная, что неясно видели дно, усыпанное крупными, голубовато-серыми камнями, и там, на дне, лежала статуя в человеческий рост, вероятно, золотая. Лежала она лицом вниз, закинув над головой руки. Как раз в это время облака немного разошлись, выглянуло солнце, осветило ее с головы до ног, и Люси подумала, что такой красоты она еще никогда не видала. — Ну и ну! — присвистнул Каспиан. — Вот достать бы ее! — Позвольте мне нырнуть, Ваше Величество! — сказал Риппи Чип. — Незачем! — сказал Эдмунд. — Если она и впрямь золотая, ее не поднять. Да и глубоко здесь, я думаю, 15 футов. Впрочем, минутку, я взял с собой охотничье копье, попробую измерить глубину. Каспиан, подержи меня. Каспиан взял Эдмунда за руку, и тот, наклонившись, стал опускать копье в воду. Когда оно погрузилось примерно наполовину, Люси заметила: зря мы решили, что статуя золотая. Это солнце так светит. Смотрите, копье в воде тоже совсем как золотое. «Что случилось?» — послышалось сразу несколько голосов, так как Эдмунд неожиданно выронил копье. «Я не мог его удержать», — удивился Эдмунд. «Оно очень тяжелое». «Вон оно на дне», — сказал Каспиан. «Люси, кажется, права, оно блестит, как статуя». Но Эдмунда вдруг заинтересовали его башмаки, и он, склонившись, стал их разглядывать, а потом выпрямился и вскрикнул тем голосом, которому повинуются все: «Назад! Прочь от воды! Скорее!» Все отбежали и остановились, ожидая объяснений. «Посмотрите на мои ботинки», — сказал Эдмунд. — Они пожелтели, — сказал Юстас. — Не пожелтели, а позолотели, — прервал его Эдмунд. — Это чистое золото. Пощупайте, это не кожа, а металл, и тяжелый, как свинец. — Клянусь Асланом! — воскликнул Каспиан. — Ты хочешь сказать? — Да, хочу! — подхватил Эдмунд. — Вода волшебная. Она все превращает в золото. Мое копье стало золотым и потяжелело. Вода плеснула на мои ботинки, и они стали золотыми. Хорошо еще, что я не был босиком, а это статуя на дне. — Совсем не статуя, — тихо сказала Люси. — Вот именно, бедняга. Теперь понятно, что случилось. Он оказался здесь в жаркий день и решил искупаться. Разделся на том валуне, где мы сидели, потом нырнул. — Не надо! — вскрикнула Люси. — Мне страшно. — Мы и сами были на волосок от смерти, — заметил Эдмунд. — Именно на волосок, — сказал Риппи-Чип. — Ведь каждый мог окунуть в воду ногу, ус или хвост. «Это можно проверить», — решил Каспиан. Он сорвал ветку вереска и, осторожно опустившись на колено, погрузил ее в воду. Когда он снова вынул ее, в его руке оказалась точная копия из чистейшего золота. «Король, владеющий островом», — торжественно сказал он, и кровь прилила к его лицу, — будет самым богатым на свете. Отныне и навечно мы объявляем этот остров собственностью Нарнийской короны и нарекаем его землей золотой воды. Каждому, кто выдаст тайну, грозит смерть. Никто не должен знать, даже Дриньян. — Ты с кем говоришь? — вскричал Эдмунд. — Я не твой подданный. Если на то пошло, ты мне подвластен. Я один из четырех древнейших правителей Нарнии, а ты вассал моего брата, великого короля. — Ах, вон что, король Эдмунд! — сказал Каспиан и положил руку на эфес своей шпаги. — Сейчас же перестаньте, — вмешалась Люси. — Ну, просто сил нет с этими мальчишками. Какие вы хвостуны и задиры! Ой! Ой! Ой! И она замолчала, задохнувшись от неожиданности. Все обернулись. Над ними, бесшумно ступая по серому вереску и ярко светясь, хотя солнце скрылось за тучей, неторопливым шагом шел огромный лев. Никто не видел еще такого большого льва. Позже, описывая эту сцену, Люси иногда говорила, что он был со слона, а иногда, что он был с лошадь. Но не размер испугал их. Они знали, что перед ними Аслан. Никто не заметил, когда и как он исчез. Все уставились друг на друга, словно пробудившись ото сна. — О чем это мы с тобой спорили? — спросил Каспиан. — Я порол какую-то чушь. — Ваше Величество! —— сказал Риппи-Чип. — Это озеро заколдовано. Прошу вас, немедленно вернемся на корабль. Если бы вы предоставили мне честь назвать этот остров, я бы назвал его островом мертвой воды. — Правильно, Рип, — согласился Каспиан, — хотя я ничего не понимаю. Погода, однако, получше, и Дриньяну не терпится отплыть. Сколько мы ему расскажем? Но рассказали они не так уж много, потому что им было трудно вспомнить то, что случилось за последний час. Когда их величество поднялись на борт, они были как будто околдованы, — говорил Дриньян Ринцу несколько часов спустя, когда остров мертвой воды скрылся за горизонтом. — Что-то с ними стряслось на этом острове. Я только и уразумел, что они нашли тело одного из наших лордов. — Ну что ж, капитан, — ответил Ринц, — значит, уже трое. Осталось четыре. Если так пойдет и дальше, вскоре после Нового года вернемся домой. Это бы хорошо, а то у меня табак кончается. Доброй вам ночи.